Радиус Вселенной представляет. Бородкин Алексей. Милая кошка, уродливый кот. Уставший весенний вечер. Жара постепенно сползает за горизонт. Воздух пахнет нагретой пылью. Задний двор школы – пятачок между спортивной площадкой и мусорными баками. Около цветастой гимнастической конструкции возятся двое подростков. У одного круглые очки на резинке, обгрызанные ногти. У второго – засаленные волосы, челка все время падает на глаза. Этот второй выше очкарика на целую голову. Очкарик держит кота. Одной рукой уцепился за шкирку, второй пытается поймать лапы. Кот хрипит, звук похож на человеческий голос, сучит лапами, старается вырваться. В глазах – затравленная ярость. Высокий подросток разматывает проволоку, прикидывает, как лучше привязать жертву. «Выпустим ему кишки!» Проволочная петля цепляет лапу, кот умудряется ее выдернуть. «Развесим гирлянды по всей лестнице!» Очкарик сопит от напряжения, суетится, потом вскрикивает. Коготь оставил на предплечье глубокую царапину. «Сука! Нет, он так быстро сдохнет! Я хочу, чтобы он орал всю ночь и даже завтра! Представляешь рожу директрисы!» Оба глумливо смеются. «Хихикайте, уроды, хихикайте!» Задние лапы прикрутили к нижней перекладине, передние к верхней. Изо рта кота побежала слюна, звук стал грубее. Высокий вынул нож-бабочку, играючи ее крутанул. «Лучше сдерем с него шкуру, так он точно не сдохнет!» «Валяйте, засранцы, попробуйте! Сдохнуть я точно не сдохну!» Смотреть на них одно удовольствие. Резвятся юные создания, познают мир. Еще точнее, внутренний мир. Мой внутренний мир надеются узреть. Для правдоподобия добавляю ярости в глазах. Зрачки сужаются в щелочке. Очкарик вынимает из рюкзака что-то белое в синий цветочек. «Что это?» «Трусы Жанки Ахметовой». «Гонишь?» «Зуб даю. Сеструхе заплатил пятихатку. Она в раздевалке на физре стырила». Высокий уважительно хмыкает. «Бро, ты матерый! Че хочешь сделать?» «Измажу в кровяне, потом подброшу на химии». «Крутяк! Сам придумал!» «А то! Представляешь, как Жанка заверещит! И Тича тоже!» Очкарик размахивает пухлыми пальцами, демонстрируя девичий испуг и удивление. «Артист!» Пока он гримасничает, я высвобождаю переднюю лапу. Нарочно держу ее у петли, будто ничего не произошло. «А давай ему скальп снимем! Типа он индеец!» Высокий подносит лезвие. Оно дрожит, ходит ходуном. Ладошки вспотели, он перекидывает нож из руки в руку, предлагает очкарику. «Может, ты?» Напарник кривится в ответ. «Слабак». Берет нож. Коротко взмахнув, ударяет меня в шею. Уворачиваюсь, лезвие рвет ухо. Кровь за кровь. Коротко бью веером когтей. «Удача!» Очкарик перегибается, стонет. Стекло спасло глаз, однако досталось ему неслабо. Он воет, в ярости кидается опять. «Пора!» Мальчики почти созрели. Выдергиваю лапы из петель, прыгаю на перекладину выше, оттуда затяжным на землю, пулей в щель между баками и резко в бок. Главное, не слишком спешить, иначе они потеряют меня из виду. «Держи его! Держи!» Потлатый хватает палку, очкарик перехватывает нож. Он просто крут. Не хуже Риддика. Вечерняя улица пуста. С тополей сыплется пух, из открытого окна говорит телевизор. Городок разморило. Воскресенье. Из подворотни кажет нос столетняя старуха. Видит меня и мелко крестится, торопится спрятаться. Клюка семенит по мостовой. «Верно, бабуся, верно, милая, опыт тебя не подводит. И поплю через плечо, лишним не будет». Нарочно бегу зигзагом. Так получается медленнее. Мальчишки в азарте, глазки горят. И каждый уже по десятку раз пересек мою черную черту. Ах, как это замечательно! Впереди кованый забор. Красивые виньетки, на концах прутьев острые пики. То, что надо. Шныряю между прутьев и останавливаю шагах в пяти, припадаю к земле. Самое время зашипеть, но голоса нет. Очкарик слишком сильно давил мне горло. На клыках появляется кровь. «Эх ты, блядь!» Высокий швыряет палку, та пролетает, не задев. Оба гнусно матерятся, мелодия для души. Сажусь и начинаю умываться, поглядываю пренебрежительно. Очкарик лезет через забор. На вершине теряет равновесие, неловко перебирает руками и срывается, но не падает. Пика пробила ему бедро. Очкарик повис, как курица над грилем. Верещит, стонет, ругается и клянет меня одновременно. переворачиваюсь, раскидываю лапы, начинаю вылизывать там. На показ, чтобы всем было видно. Вы сами виноваты, ребятишки. Не стоило связываться с черным котом. Высокий мечется вокруг своего товарища, не знает, что делать. Бежать за помощью? Попытаться помочь самому? Но как? Чем? Что он может сделать? Оглядываюсь по сторонам. Так хочется с кем-нибудь разделить успех. И, о чудо, на подоконнике билетажа она. Она! Сегодня бесспорно удачный день. Мгновенно забываю обо всем, есть только я и она. Божественный мех, ухоженные лапки, глаза цвета Средиземного моря у Корсиканского побережья. Не удивляйтесь, я там бывал. А язычок? Все бы отдал, чтобы отлизать этот язычок. Этот малиновый леденец. Она смотрит на меня с любопытством. Делаю шаг назад, раскланиваюсь. Из порванного уха капает кровь, но это чепуха, шрамы украшают. «Мур-мур, что вы делаете сегодня вечером?» Она чуть приподнимается на бархатной подушке, взгляд теплеет на 1 градус. Воодушевленный этим, продолжаю. «Мы бы могли прогуляться?» «Да. Я покажу вам самое сердце этого города и его угольную начинку. Все объедки всех свалок будут у наших ног. Мур-мур». Очкарик барахтается, высокий бегает вокруг. Это походит на представление клоунов. Бим и бом поднимут ваше настроение. Мур-мур. Мы опять встретились. Это судьба. Мы просто предназначены друг для друга. Вы спуститесь ко мне, милая? Я впихиваю во взгляд всю наличную преданность и подобострастие. Или мне подняться к вам? Спуститься или подняться? Вот в чем вопрос. Мур-мур. Эта водосточная труба великолепно подойдет для свидания. Мур-мур. Люди встречаются на мостах, а кошки на трубах. Каждому свое, так говорил мой дед, когда его сжигали в 9-й раз. Моя богиня бросает скучающий взгляд и широко зевает. У нее безупречные зубки, труд и пот дантиста. «Я знал, что вы ответите отказом», продолжая свой монолог. «Так было всегда. Я только прошу, ответьте на 1 вопрос. Эта загадка тревожит меня 2 сотню лет. Почему вы не спрыгнули на мостовую? Почему не пересекли дорогу? Ведь одного вашего белого следа хватило бы, чтобы спасти этих мерзавцев. Почему вы не сделали этой малости?» Она опускает голову на подушку, смотрит в небо. Солнце покраснело и скатилось к закату. А пробеги вы перед ними 2 раза, и, быть может, им бы даже повезло. Она меня не понимает. Даю еще 1 подсказку. Наказание слишком жестоко для такого поступка. Они ведь дети. Всего лишь несмышленые дети. Мы тоже такими были. Белая кошечка поворачивается спиной. Еще миг, и она исчезает в проеме окна. Кричу изо всех сил, как всякий раз во время наших встреч. «Потому что у тебя слишком белая шубка. Ты не хочешь ее замарать. Твоя лежанка слишком мягка, а коготочки слишком ухожены. Как же можно их запачкать?» Перехожу на виск. «Когда-нибудь я достучусь до ее атласных небес». «Ты никогда не утруждаешь себя. Ты белая, ухоженная». Говорю еще 1 слово. И этот эпитет заставляет ее вздрогнуть. Я долго его изобретал и, очевидно, достиг успеха. Приносящий удачу смотрит на меня холодно. Уродливый черный кот ей не интересен. Она выгибает спину и прыгает в комнату. Слышу, как лапки касаются ковра. Аудиенция завершена. Финита. Ладно, чего уж там. Мы не гордые. Подождем еще 1 сотню лет. Возвращаюсь к своему развлечению. Проскальзываю между прутьями, несколько раз обхожу вокруг Долговязова. Он силится подставить спину и столкнуть приятеля. Умно. Почти получается. Долговязый замечает меня, его глаза округляются, в них плещется ужас. Жгучий, неподдельный ужас. Правильно. Чешу бока его ногу. Он не сопротивляется. Правильно. Боишься. Из-за поворота вылетает грузовик. У него что-то не в порядке с тормозами. Я это точно знаю. Это был рассказ Бородкина Алексея «Милая кошка, уродливый кот». Для вас читал Петроник.